Глава 4. Палатазина разбудил какой-то треск или скрип. По крайней мере, он считал, что проснулся, потому что видел над собой потолок и слышал дыхание, прижавшееся к нему во сне Джо. Ему снился тенистый лес, где из-под леска змеились сотни гибких рук, стремившихся ухватить его. Деревья склонялись к нему со всех сторон, отчего тропа впереди казалась узким туннелем, стены которого слагались из колючих ветвей кустов. Сквозь листву усмехались бледные лица, словно шары сатанинского карнавала. С ним была Джо, и они бежали через туннель, и вдруг что-то чудовищно огромное заступило им тропу, протягивая приветственно свои изогнутые когти. И теперь он знал, что проснулся, и что в спальне что-то тихо не то скрипит, не то трещит. Он потянулся к выключателю лампы. Скрип тут же прекратился. Палатазин потом жалел, что не включил свет. Но в тот момент он просто повернул голову, всматриваясь в темноту спальни. В кресле-качалке опять сидела его мать, глядя на сына. Лицо ее было суровым, строгим и напоминало ему о детстве, когда она вот так же сурово смотрела на него, если он забирался в кровать для нескольких дополнительных минут сна перед тем, как начать одеваться в школу. «Соня!» — корила она сына, сдергивая с него одеяло. И следовал раскат праведного грома. «Вставай! Немедленно вставай!» Он только потом осознал, что для нее сон приравнивался к смерти. Палатазин смотрел на фигуру в кресле качалки. Глаза его матери были испуганными, но в них сквозила решительность. Это были глаза женщины, разрядившей ружье в чудовищное создание, носившее тело ее мужа как украденный костюм. Она встала с кресла, и сквозь ее прозрачное тело Палатазин увидел серый прямоугольник окна. Она поманила его рукой. «Вставай, Соня!» На несколько секунд он замер от удивления, потом осторожно скатился с кровати, чтобы не беспокоить Джо. Жена что-то пробормотала во сне, чуть шевельнулась и снова затихла. Мать поманила его ближе к себе. Он сделал шаг вперед. Потом она повернулась и показала куда-то мимо Палатазина. Он оглянулся и увидел, что мать показывает на дверцу кладовой. Он не мог понять, что это означает. Лицо матери омрачилось отчаянием, губы ее зашевелились, но не раздалось ни звука. Потом неожиданно она шагнула мимо Палатазина. Он почувствовал дуновение воздуха и на секунду запахло, как в детстве, печеньем, сосновым ветром. И в следующий миг она вошла в кладовую сквозь закрытую дверь. Она исчезла, как завиток дыма, унесенный ветром. Палатазин обнаружил, что не в силах пошевелиться. Он вдруг почувствовал, что уже с минуту не переводил дыхание и теперь восстановил его. Затем повернулся, включил ночник на столике рядом с кроватью, подошел к двери кладовой. «Энди, что случилось?» Джо сидела на кровати, лицо ее было белее простыни, которую она натянула на себя. «Все в порядке», — сказал он и почувствовал, что голос у него дрожит. «Все в порядке». Но он знал, что что-то произошло, что-то крайне важное. Его мать пыталась обратиться к нему через барьер между жизнью и смертью, и он знал, что сообщение имело чрезвычайную жизненную важность. Он ухватил дверную ручку, повернул, открыл дверь кладовки. Он не знал, чего ждать. Возможно, надеялся увидеть привидение матери, стоящее там среди платьев, плащей, пальто, или что вещи в кладовке будут перевернуты вверх дном, словно там пронесся яростный ураган. Но там ничего не было. Одежда в полном порядке висела на обычных местах. На верхней полке лежали картонные коробки, как и всегда. «Что случилось?» — спросила Джо. «Что ты там ищешь?» «Я... не знаю», — сказал он. «Что же здесь важного? Что заставило мать показать именно на кладовую?» «Светает», — сказала Джо. «Ты не можешь уснуть?» «Нет». Он некоторое время передвигал вешалки с одеждой, даже потрогал стену. «Чего я ищу? Тайный ход в собственном доме?» Он протянул руку к полке и принялся переставлять коробки. Вязальные принадлежности Джо, какие-то старые туфли, он даже забыл, что у него были такие, несколько свитеров, запакованных с нафталиновыми шариками. Он уже собрался закрыть кладовку, когда в дальнем углу за чехлом от ружья блеснул покрытый ржавчиной металл. Металлическая коробка в которой мать хранила вырезки из газет. Коробка стояла рядом с ней, когда она умерла. Палатазин снял коробку с полки. «Энди!» Джо хотела запротестовать, но тут же замолчала, когда увидела, как напряглось лицо мужа, как засверкало в его глазах то, что она считала маниакальным упорством. Она молча смотрела, как он сел на кровать, открыл металлическую коробку, местами ставшую рыжей от коррозии, начал перебирать вырезки. Некоторые из них так пожелтели, что их едва можно было читать. Она смотрела на заголовки. «Знаменитый профессор говорит, вампиры могут существовать на самом деле. Что за сила превратила Элизабетвиль в город-призрак? 4 коровы убиты вандалами. 3 дня чумы летучих мышей в городке на Среднем Западе. Большинство вырезок были из National Enquirer, Star, Fate, Midnight и прочих низкопробных журнальчиков и газет, но имелось довольно много вырезок из Times, Herald Examiner, из мелких местных лос-анджелесских газет. Одно время комната матери Платозина была вся завалена журналами и газетами, целые кипы были сложены в подвале. Но скоро там завелась моль, и Джо потребовала, чтобы макулатура была немедленно удалена из дома. Энди выбросил бумагу, но освободившееся место тут же было занято новыми кипами. Джо нервничала, выходила из себя, постоянно пылесосила дом, подбирала каждый обрывок бумаги. Худший период пришелся на последние месяцы перед тем, как мать Платозина отправилась в санаторий Голден Хаус. Платозин перевернул коробку вверх дном, высыпав все вырезки в кучу. «Что ты делаешь?» — воскликнула Джо. «Ты измажешь простыни!» Он не обратил никакого внимания на ее восклицание. Он начал читать вырезки одну за другой. В первой, пожелтевшей, с неровными краями, под заголовком «Ящики с грязью, найдены в комнате отеля в Нью-Йорк-Сити», заметки из «Нью-Йорк Таймс», всего в 2 колонки, говорилось, что полиция обнаружила отпечаток человеческого тела в слое земли, которые были заполнены ящики с крышками, и пришла к выводу, что ящики служили чем-то вроде модели для изготовления гробов. Следующая заметка была тоже из «Таймс» и называлась «Цепь исчезновений продолжается». Платозин переворошил кучу старых бумаг, вытащил желтый хрупкий обрывок «Летучие мыши в нью-йоркском метро». Мастер, проверявший свой участок, увидел на стене что-то большое и черное, словно летучая мышь со сложенными крыльями. Когда рабочий включил фонарик и направил его на существо, оно завопило и бросилось на человека. Тот пустился на утек к ближайшей платформе. Одна из цитат заинтересовала Платозина. Мистер Люфтек сообщал: «Если это и была летучая мышь, то размерами с человека. Теперь я в тот туннель не войду и за миллион». Платозин просмотрел еще несколько заметок. Все об исчезновении людей в районах Нью-Йорка. И обнаружил одну, от которой застыла кровь в его жилах. Акт вандализма на историческом кладбище. Датирована она была 24 августа 1948 года. Пенсильвания. Потом снова пошли вырезки об исчезновении людей, обнаружении обескровленных трупов животных, в основном в районе Питтсбурга. Еще одно кладбище вандализировано в районе Кантона, штат Огайо. Город в Индиане пришлось эвакуировать, он попал в осаду крыс и мух. Банкиры и его семья пропали из домов в Кармеле, штат Иллинойс, и соседи были напуганы, потому что слышали посреди ночи безумный смех. В мае 1950 года исчезли почти все люди в Динсфилд, Иллинойс. Пища оставалась на столах, постели расстелены, но в них никто уже не лег спать. Свет был выключен, двери не заперты. Единственный ущерб — несколько разбитых зеркал. Следующие несколько вырезок сообщали об аналогичных происшествиях в Миссури. «Боже!» — прошептал Платозин. «Они все это время двигались на запад!» «Кто?» — Джо тревожно нахмурила лоб. Она поднялась с кровати, накинула халат. «Хочешь кофе?» Он посмотрел на нее, моргнул тяжелыми веками. «Мать все знала. Все это время она знала, что они идут на запад. Бог мой, она знала, но ей приходилось молчать, потому что ей никто не поверил бы». Он быстро перебрал последние вырезки, те, что мать сделала перед смертью. Последней была статья из «Инквайрера» об одном человеке, который с помощью мачете убил 3 женщин, выпив их кровь. Полиции он объяснил свой поступок тем, что в него вселился вампиру. «Я сварю кофе», — сказала Джо. «Ты будешь, как всегда, черный, с сахаром, «Да, отлично», — рассеянно сказал он. Джо вздохнула, возвела к небу глаза и вышла из спальни. Он снова занялся чтением вырезок. Имелась вырезка из «Лос-Анджелес Таймс» с заголовком «В Рено нет летучих мышей». В ней говорилось: «Не спешите биться об заклад. Пилот реактивного лайнера «Дельта», заходя на посадку в аэропорту Рено Интернешнл, внезапно поймал огромную массу, целое облако каких-то мелких летящих объектов на экране своего радара. Диспетчер посоветовал ему снизиться на пару сотен футов, но только лишь самолет начал снижаться, как он оказался в облаке летучих мышей. К счастью, в диффузоры двигателей они не попали, и пилоту удалось посадить самолет. «Их там были сотни», — сказал пилот, когда снова оказался на земле. «Предшествуют ли мыши вампирам?» — подумал Платозин. «Или следуют за ними?» В любом случае, их появление что-то означало для матери Платозина. К своему удивлению, он обнаружил, что следующая вырезка была колонкой светской хроники, которую вела Рона Барретт, датированная 3 сентября. Ведущая голливудская студия ищет преемника покойному Джону Уэйну для новой версии знаменитой «Красной реки». Чаще всего упоминают в этой связи Джима Дэвиса, прославившегося в сериале «Даллас», и новичка Клея Сандерса. Смотрите Клея в новом фильме «Долгий путь» компании Paramount. Для тех, кто спрашивал, сообщаем, что Джейн Данн все еще в добром здравии, проживает в Беверли-Хиллз. Наш корреспондент возьмет у него интервью, и в следующем выпуске ABC... Все это лишь слухи, но пронеслась весть, что некий принц из Европы вскоре займется перестройкой замка, принадлежавшего некогда знаменитой звезде фильмов ужасов Орлану Кронстину. Очень скоро свадебные колокола зазвонят для Джона Траволты. Имя счастливицы все еще хранится в секрете, но ваш покорный слуга уже слышит, как звонит колокол накануне Рождества. Глаза Платозина вернулись к упоминанию об Орлане Кронстине и европейском принце. 10 или 11 лет назад он некоторое время занимался этим делом. Сам обезглавленный труп он никогда не видел, но помнил офицеров, которые его видели. Лица их были необычайно бледны, а губы сжаты в тонкую линию. Дело было закрыто, как он помнил, виновники не найдены. Но его сейчас беспокоили два слова — «европейский принц». Именно эти слова, он был уверен, привлекли внимание матери. Если этот принц и есть король вампиров, которого он ищет, то замок был бы для него идеальным убежищем. Он стоит в безлюдной местности, в горах, достаточно высоко, чтобы представлять собой удобную точку наблюдения. И теперь он припомнил, как смотрел в сторону тех холмов таракан, умоляя хозяина помочь ему. Кровь в его жилах превратилась в лед. «Да», — сказал он сам себе, — «именно эти вырезки, вот что хотела показать мне мать». И другой вопрос волновал его сейчас. Был ли этот европейский принц, король вампиров, если это он, тем самым вампиром, который уничтожил венгерскую деревню Краек в одну метельную ночь столько лет тому назад? То ли это существо, которое уничтожило его отца? Он сложил вырезки обратно в коробку, закрыл крышку. Поднявшись с кровати, он подошел к окну и посмотрел на Ромейн-стрит. Улица была погружена в голубизну рассветных теней. Небо было мрачным, аспидно-серым, но он видел, что с востока поднимается уже розовая заря. Он чувствовал горький медный привкус во рту, привкус абсолютного ужаса, страха перед тем, что должно вот-вот произойти в этом городе. Его пальцы вцепились в подоконник. Черный крест, нарисованный краской на стекле, казался прицелом, горящим в центре его мозга. Ужас судорогой сжимал желудок. «Я не смогу один», — услышал он собственный шепот. «Не смогу». «Но кто сможет тогда?» «Я не смогу». Он покачал головой, губы его дрожали. Ему придется отправиться в рассыпающийся замок на обрыве, найти там короля вампиров и пробить ему сердце осиновым колом, отделить голову монстра от туловища, потом произвести такую же операцию со всеми остальными чудовищами, обитающими в замке. Тела придется сжигать или выставлять на солнце, чтобы его свет и жар обратили их в пепел. И помоги ему, Бог, если он будет пойман там, когда сядет солнце. Он вспомнил лицо отца, пересеченное оранжевыми полосами огня из камина. Блестящие, жуткие глаза. Он помнил выстрел из ружья. И ужасное чудовище, уже совсем не его отец, поднявшееся с пола с оторванной половиной лица блестящими длинными клыками. «Я не смогу», — сказал он своему отражению в зеркале. «Но кто тогда?» Он не слышал, как окликнула его снизу Джо, которая закричала изо всех сил. «Ты не хочешь кофе? Тогда не получишь!» «Боже, ну почему именно я?» И он сам ответил на вопрос. «Потому что ты знаешь. Ты уже однажды убежал от них, не зная, что они следуют за тобой день за днем, год за годом, через все Соединенные Штаты. И вот теперь они здесь, и дальше бежать некуда. Если ты не пойдешь, то что будет с этим городом? С миллионами людей, которые понятия не имеют о том, что происходит. Лос-Анджелес будет покорен, как погибла деревушка Краек, и приливная волна вампиров покатится на восток через всю Америку, возможно, соединяясь по дороге с другими изолированными районами, где сейчас правят вампиры. Перед ними откроется возможность завоевать весь мир. Ничто не устоит перед их жаждой». В зеркале оконного стекла лицо его казалось постаревшим на 30 лет. Остатки его волос вдруг стали седыми, словно у человека, которому приснился кошмар, ухмыляющаяся смерть, подкрадывающаяся к нему. Сделать нужно было многое, и все должно быть кончено до вечера. Но он знал, что одному ему не справиться, ему нужна была поддержка. Кислый запах страха во рту стал невыносимым. В доме на противоположной стороне улицы он увидел сидящую на крыльце немецкую овчарку. Странно. Он и не знал, что Земкесы купили себе сторожевую собаку. «Может, вам повезет», — пожелал он мысленно удачи спящей семье. «Вам теперь понадобится вся удача, какая только у вас есть». Он отвернулся от окна и начал быстро одеваться. Глава 5. «Смородиновая бренди», предложила старушка в кресле на колесиках, наливая из хрустального графина в 3 хрустальные рюмки в виде лилий. В сервизе их было 4, но 4-я лежала, разбитая, на полированном паркете. 100-процентная гарантия», — пообещала старушка, подмигивая Весу. «Вычищает все, даже страх перед самим сатаной». Вес передал бокал Соланж, отпил из другого. Во рту его сразу же вспыхнул огонь. Он почувствовал, как алкоголь горячей спиралью уходит в желудок, как вулканическая лава. На глаза навернулись слезы, но он допил остаток. «Еще», — сказал он, протягивая бокал. Джейн Дан улыбнулась. Морщинки вокруг ее губ, сложенных сердечком, стали глубже, но в карих глазах оставался холодный страх, отказывающийся таять. «Уверен, что справишься, малыш», — он кивнул, и она налила еще. Соланж стояла на другой стороне комнаты, отодвинув тяжелую красную штору, чтобы посмотреть на улицу. Небо посерело первыми проблесками наступающего нового утра. «Солнце всходит», — выдохнул Вес. «Кто-то там еще бродит?» «Нет, по крайней мере, я их не вижу». Он подошел к окну и встал рядом с Соланж. Бульвар был пуст, окна домов темны, полное безлюдье и безмолвие. «По-моему, они все убежали. Ведь они не могут выдержать дневного света, так?» «Я бы с такой уверенностью не говорила, малыш», — сказала Джейн, разворачивая свое кресло так, чтобы сидеть лицом к ним. «Я теперь ни в чем не уверена в этом мире, который явно съехал с рельсов». Вес отошел от окна и с облегчением опустился в ужасно мягкое антикварное кресло со сломанным подлокотником. Рядом на кофейном столике горела одинокая свеча. Стоявший возле двери старинный футляр с часами был опрокинут на бок, стрелки замерли на 2:50. Вес поставил свою рюмку на столик, вытер с лба холодную испарину. «Мы должны найти Джимми», — вдруг сказал он, подняв голову и глядя на Соланж. Она молча посмотрела на него, потом отвернулась к окну. «Мы должны вызвать полицию», — настаивал Вес. «Мы должны сообщить кому-нибудь». «Только после восхода солнца», — сказала Соланж. «Не раньше». «Значит, вы загнали 2 паразитов в бассейн». Старушка в кресле для инвалидов громко и пронзительно захихикала. «Вот это да! А я уже собиралась выпустить из этого корыта воду». Она снова захихикала, потом уставилась на свою рюмку. Улыбка ее быстро исчезла, глаза стали безнадежными и темными. Она что-то тихо пробормотала и потянулась к быстро пустеющему графинчику. «Чего я не могу понять, — тихо сказал Вес, — это почему они не добрались до вас, когда ворвались в дом?» «Потому что я веду праведный образ жизни. Вот почему. Изобилие Джонни Хокера и смородиновой бренди — все это гарантирует вам вечную молодость». Она похлопала по неподвижным коленям, накрытым клетчатым пледом, потом снова посмотрела на Веса. «Я видела их лица», — сказала она. «Их было двое. Совсем дети. У девушки в ухе была булавка. Рокеры, очевидно. Что я подумала, когда посмотрела на них, так это то, что пришел твой последний час, Джейн. Ты пережила 4 замужества, бомбы с часовым механизмом, автомобильную катастрофу на Тихоокеанском шоссе. Но вот финал. 2 наркомана, которые залезли в дом, чтобы утащить твою тонну поддельных драгоценностей, прикончат тебя посреди ночи». Она сделала долгий глоток из рюмки. «Потом ко мне подошел мальчик, и он, это существо, оно открыло пасть. И я увидела зубы. Клыки, как у Дракулы в фильмах. Вы видели? Только на нижней челюсти тоже были клыки. Они выдвигаются, как у гремучей змеи, когда та собирается ударить. Боже!» Она вздрогнула и на некоторое время погрузилась в молчание. «Потом он остановился прямо рядом с моей постелью. Он как будто нюхал воздух. Мне показалось, что я вижу собственное отражение в его глазах, и я поняла, как близка ко мне смерть. И в следующий миг они оба исчезли, словно их и не было. Я даже не увидела, как они убежали. Само собой, они испортили свет и телефоны, и мне пришлось катиться в кресле в темноте, рискуя наткнуться на одного из них. Когда я оказалась на первом этаже, то услышала весь этот шум и спряталась здесь. Я подумала, что вы... ну, что как они, пока не услышала ваш разговор. В мае мне будет 75. Она покачала рюмкой из бренди, допила ее до дна. «Думаю, что спасло меня то, что я показалась им слишком старой, наверное. Им нужна кровь помоложе». «Они схватили моего друга», — сказал Вес, бросив взгляд на Соланж и быстро отведя его в сторону. «Бог мой, сколько же их в городе, и откуда они взялись?» «Черт побери, малыш», — сказала Джейн. «Прямо из черной коробочки старого дьявола. Откуда же еще? У него полно там всяких фокусов. Мне казалось, что я видела все, что может предложить этот мир, но теперь поняла, что ошиблась». Соланж содрогнулась. «Если вампиры вели охоту на улицах Беверли-Хиллз и Бель-Эр, если они организовали такие группы, что могут вести охоту на людей на местах дорожных происшествий, тогда их должно быть многие сотни». Ее охватил ужас при одной мысли о такой возможности. Снаружи постепенно светлело, но огромные лужи тени маслянисто блестели, словно предательские смоляные ямы. Она вспомнила детскую сказку «Отпусти меня, братец-кролик, отпусти меня». Как далека ее жизнь от того яркого мира детства. Словно она бредет по темной стороне луны. «Я вас по ящику видела», — говорила в это время Джейн Весу. «Ваше шоу, а вы довольно здорово, смешите, весьма здорово». Он кивнул, плечи его опустились, подались вперед. «Спасибо», — сказал он, но мысли его не могли переключиться с воспоминания о Джиме, содрогающегося в лапах вампиров, которые вытаскивали его из покореженного автомобиля. «Да, весьма неплохо вы смотрелись». Она улыбнулась, глаза ее уже приобрели стеклянистый отблеск. «Хотя и не великолепны, не зазнавайтесь. Джек Бенни, вот кто был великолепен. Ну и вы пойдете вверх. В прошлом месяце CBS делала специальную передачу обо мне с показом фрагментов. Вы видели?» Вес отрицательно покачал головой. «Очень жалко. Знаете, как они называли меня? Американская девушка номер один. Я уже носила лифчик, а Лана Тёрнер даже под стол ходить не умела. Да, бюст у меня был что надо. А, бог мой!» Она глянула на Соланж, стоявшую у серого прямоугольника окна, сквозь которое сочился рассвет. «Были времена. Полдень. Вот как я это называю. Наслаждайся им, пока есть возможность, малыш. Когда солнце пойдет за горизонт, то может стать весьма прохладно. Даже очень». «Полиция», — сказала Соланж, и Вес рывком повернул голову. Он поспешил подойти к окну и выглянул наружу. К двум столкнувшимся машинам у бровки бульвара приближался патрульный фургон. Вес выбежал из комнаты, потом через переднюю дверь наружу, на газон, размахивая руками. «Эй, остановитесь, эй!» Патрульная машина затормозила у бровки. Двое полицейских вышли наружу, один опустил руку на кобуру, видя бегущего к ним Веса. Приблизившись к ним, Вес вдруг замер. Ему показалось, что в неверном сером свете раннего утра он видит блеск клыков. «Боже!» — подумал он. «Это не полицейские!» Они обошли машину. Вес попятился. «Смотри, он до смерти напуган!» — сказал один полицейский другому. Потом обратился к Весу. «Что тут произошло, приятель?» Соланж стояла в дверях, наблюдая за Весом, который что-то говорил полицейским, ожесточенно жестикулируя. «Каким беззащитным он кажется!» — подумала она. «Каким маленьким!» Рядом с ней остановилось кресло Джейн. «Что там, малышка?» «Не знаю». Соланж взглянула на старую женщину. «Их много, очень много. Скоро они будут по всему городу». «Он думает, что полицейские ему поверят?» — спросила она. «Ты в самом деле думаешь, что кто-нибудь нам поверит?» «Не знаю». «Я сама бы никогда не поверила, если бы не видела тех двоих. Я, может, слегка постарела, но я еще не сошла с ума. Еще не сошла. Но сойду, если буду торчать в этом сумасшедшем городе». Она развернула кресло и покатила к лифту. «Куда вы?» — спросила Соланж. «Собирать вещи. Потом в аэропорт. Я уже сказала, я старая, но думаю нормально. Соображать я еще не разучилась». Она затворила за собой дверь и решетку лифта. «Удачи!» — крикнула ей вслед Соланж. Но лифт уже пошел вверх. Соланж покинула пост в дверях и пошла по бетонной дорожке к Весу, который все еще спорил с полицейскими. Вдруг налетел порыв холодного ветра, словно волна. Что-то остро кольнуло в щеку. Она провела по щеке пальцами, потом посмотрела на ладонь. Песок. Она подошла к двум полицейским и Весу, на которого те смотрели с изумлением. Словно выстрел в спину, на нее вдруг накатилось чувство ужаса, и оно усиливалось, казалось, с каждым новым ее шагом. Солнце уже поднималось из багровой раны неба на востоке, но само небо имело зловещий вид, серое, с пурпурными венами. Облако стремительно уносилось на запад, к океану. Прямо на глазах у Соланж облако было рассечено надвое противоположными ветрами. Внутренности его загорелись красным в лучах взошедшего солнца, словно дыхание демона коснулось потухающих углей костра. Она подошла к Весу и крепко ухватилась за его руку, в страхе, что он исчезнет. Глава 6. Зазвонил телефон. Гейл Кларк с красными от недосыпания глазами вышла из кухни, держа в руках кружку чая «Утренний гром», глядя на маленького черного негодяя, телефонный аппарат, стоявший на столике. На ней были грязные джинсы, в которых она и спала, и старая рубашка в клетку, которую она не надевала уже 5 лет. Лицо у нее опухло, все тело казалось ватным от опасной смеси валиума, алкоголя, чая и кофе, который она месяц назад дала себе слово больше не пить. Сначала она не могла заснуть, а потом почему-то не могла проснуться. Она бродила по комнате в каком-то одурении, которое не покидало ее с того момента, когда она вышла из здания полиции, вернее, была выставлена оттуда. Сейчас все шторы и занавеси в ее квартире были плотно задвинуты, дверь заперта на все замки и задвижки, к ней был придвинут стул, готовое начало баррикады, на всякий случай. «Вот так начинают понемногу сходить с ума», — повторяла она себе в который раз. «Но какая теперь разница, если жуткое белое лицо Джека не выбил ее сознание из колеи реальности сразу, то непрекращающийся кошмар, в котором лицо это жутким воздушным шаром преследовал ее по темным коридорам, сделает это в будущем». Она потеряла чувство времени. Часы на кухне показывали 10:25, но при затянутых шторами окнах она не могла определить, утро сейчас или вечер. Зазвонил телефон. Наверняка звонит Трейси, чтобы поинтересоваться, куда она пропала и почему не работает над этой идиотской историей с могилокопателем. «Заткнись», — сказала она телефону. «Просто заткнись и оставь меня в покое». «Неужели вот так и сходят с ума?» — спросила она себя с удивлением, совершенно спокойно и равнодушно. Телефон продолжал трезвонить,

«Благодарю». И в его голосе было столько облегчения, что она была поражена. Трубка замолчала окончательно, и Гейл медленно положила ее на место. Она допила чай, затем отправилась в ванную. Вид у нее был ужасный. Она открыла шкафчик аптечки и вытащила бутылочку с тремя желтыми капсулами, перекатывающимися на дне. Вытряхнув одну капсулу на ладонь, она другой рукой перехватила запястье, чтобы рука не дрожала. «Вот, значит, как сходят с ума. Но кто сказал, что...» Она посмотрела на капсулу на ладони. «Нет. Если я хочу взяться за работу, нужно с этим делом покончить». Она еще некоторое время с тоской смотрела на капсулу, потом отправила ее обратно в бутылочку. Она включила холодную воду, повернула регулятор душа, разделась и вошла под поток ледяной воды. Пока решимость не покинула ее. Глава 7. Ровно в полдень Боб Лампли стоял у сооружения, называвшегося «Отель Адская дыра», и смотрел из-под руки на небо. На крыше отеля вращался гребень большого радара. Каждые полминуты чирикал указатель направления ветра, отмечая все изменения. Запад, северо-запад, север и снова запад. Ветер обдавал Лампли, как дыхание горна. Каждую секунду он чувствовал укол песчинок, гонимых ветром. На лице, руках. Голова чесалась. Волосы были полны песка. Термический поток шел из Мохавской пустыни, а вместе с ним шел поток песка. «Чертовски странно», — подумал Лампли. «Это надо занести в Книгу рекордов, как я понимаю». Отель «Адская дыра» был деревянным зданием метеорологической станции наблюдения. Он располагался на вершине Старой Лысины, примерно в 25 милях от Лос-Анджелеса и в 60 милях от места, которое Лампли считал самым суровым из тех, сотворенных Господом на земле. Горячий, забитый песком игрушки дьявола в центре Мохавской пустыни. Он пытался пересечь это место несколько лет назад с друзьями, такими же ненормальными, как и он. Кончилось все это тем, что они, пропеченные до костей, погрузились в джип и умчались в спасительную прохладу Людлоу. На этот раз странным было то, что песок перенесло на такое большое расстояние. Любой песок должен был осесть за пиками гор Провидения, которые стояли между игрушкой дьявола и национальным парком Сан-Бернардино. Даже если ветры были настолько сильными и высотными, что миновали пики, то должны были потерять силу и груз песка на границе с лесами парка. Этого не произошло. И это изменение в правилах игры начало его волновать. Горячие ветры плавили снег горных шапок. Флюгер указывал направление на запад большую часть времени, и на высоте 5000 футов в лицо Лампли несся песок. «Непонятно», — сказал он, размышляя вслух. «Нет, совсем непонятно». Прямо над его головой солнце слабо пробивало сквозь перистые облака, густые и серые, как шкура игуаны. Облака бешено мчались, словно спешили убежать из центра бури. Вот и оно. То, что он прятал в потайную комнату мыслей. Центр бури. Какой бури? Откуда она взялась? Спрашивал он себя. Горячий ветровой поток в игрушке дьявола — это не буря еще. Лампли. Буря — это торнадо, полевая волна. А здесь не может быть ничего подобного, Лампли. Очень мало шансов, что это торнадо. И если это пылевая буря, то это будет самый здоровенный паршивец из всех, что когда-либо закручивали воронку. «Ну ладно», — подумал он, — «а как насчет старой доброй песчаной бури? Они случались регулярно, формируясь сердце Мохавской пустыни, когда два атмосферных фронта сталкивались. Как и все пустыни в мире, Мохавская пустыня не стояла на месте. Она уже покрыла примерно 20 тысяч квадратных миль южнее Калифорнии. Ей все еще было мало». Каждые несколько лет она принималась стучать в двери какого-нибудь ближнего городка, словно золотистый ретривер, который никогда вас не укусит. Но потом, когда горячие ветры со скоростью 50 миль в час начинали извергаться из этого горнила, и всегда неожиданно, ласковый пес превращался в хищного зверя, слизывавшего баррикады и кирпичные стены, которыми пытались остановить его продвижение. «Нет, это не песчаная буря», — сказал себе Лампли. «Над всей Калифорнией фронт высокого давления, который медленно сползает на восток. чистое небо с умеренным ветром западного направления до самого понедельника и никаких бурь. И вообще, за 6 лет работы в Национальной погодной службе Лампли не слышал о таких ветрах, что были способны забрасывать свои песчаные щупальца на такую высоту. Похоже, что Мохавская пустыня решила изменить манеру передвижения — прыжки вместо ползания. Лампли некоторое время наблюдал за небом, потом зашагал к отелю. Снаружи здание было таким же суровым и серым, как окружающий пейзаж, но внутри было вполне уютно. На полу плетеный красно-желтый индийский ковер, пара старых, но удобных кресел рядом с печкой, которая сейчас не была еще нужна. Имелись письменный стол и шкаф с потрепанными книжками в бумажных обложках, стоявший перед окном, которое выходило на западный склон Старой Лысины и на знаменитое озеро Сильвервуд. По другую сторону окна стояла батарея электронного оборудования, измерители скорости ветра, давления, радарный экран, на котором сейчас отражались зеленым свечением массы проносившихся в небе туч. Рядом с фотографией жены Лампли, Бонни, на столе стоял черный телефон, а на стене над телетайпом висел красный телефон, напрямую соединенный с Национальным управлением погоды в Лос-Анджелесе. Лампли сел за стол и набрал номер на черном аппарате. В окне виднелась ажурная башня геодезической разведки, напоминавшая трехногую машину марсиан из «Войны миров». «Хэл?» — спросил Лампли, когда на другом конце линии сняли трубку. «Это ты?» — говорит Боб из отеля. «Что там у вас снизу видно?» Голос Хэла пробивался сквозь шум ветра за стенами отеля. «Довольно сильный ветер со стороны игрушки! Погоди секунду!» «Треск!» «Так, я сверился с показаниями!» «Запад и юго-запад!» Треск и завывание. «Давление упало до...» Треск. «За последние 20 минут. А что у тебя наверху?» «Тучи», — сказал Лампли. «Давление еще держится. У меня тут какие-то помехи на линии. Говори громче». «Что? Я не... Все это...» «Говори громче. Не понимаю, что происходит. Что на нас движется? Зона пониженного давления или что?» «Во всяком случае, не со стороны Канады. Странно. В Вегасе? Ясно, солнце. Значит, все происходит прямо над Мохавой?» «Извини, не расслышал!» «Кажется, линия где-то повреждена. Слушай, вызову тебя в 2 часа. Если ветер усилится, позвони мне». «Конечно! Позже! Поговорим!» Лампли повесил трубку, посмотрел на красный телефон на стене. Глупо было бы вызывать самоуправление из-за каких-то ветров в пустыне. Пусть даже и очень порывистых. Даже если это небольшая песчаная буря, что из этого? О самолетах позаботится аэрометеослужба, основной напор примут на себя горы. Рано или поздно буря исчерпает себя. А что если нет? Что если этот паршивец станет сильнее и набросится на Лос-Анджелес? Невозможно, — уверил себя Лампли. Может, песком немного Лос-Анджелес присыплет, но ветер ему не помешает. Унесет в сторону смоговую шапку. Так что не о чем волноваться. Он несколько секунд смотрел на красный телефон, потом посмотрел в окно, на небо цвета кожи ящерицы игуаны, потом вернулся к детективу Майка Шайна, который он читал перед тем, как услышал царапанье песка о стекло в окне. Глава 8. Гейл Кларк припарковала свой мустанг у обочины на Ромейн-стрит. Перед ней был обычный дом, каких на этой улице множество, только на парадной двери был нарисован черной краской большой крест. Ниже на незнакомом языке было написано какое-то слово. На нескольких стеклах в окнах тоже были нарисованы черные распятия кресты. Весь дом напоминал какую-то необычную церковь. Гейл посмотрела на табличку почтового ящика «Палатазин». Она нехотя выбралась из машины и подошла к крыльцу. Черная краска распятия была совсем свежей. Были видны места, где она потекла. Гейл постучала в дверь и стала ждать. Был почти 1 час дня. Потребовалось 2 часа, чтобы покинуть квартиру, после чего она остановилась у ланчо и заставила себя съесть 2 порции тако, и только после этого отправилась в путь через Голливуд. Она была одета в чистые джинсы и голубую блузку. Лицо ее, хотя и не слишком румяное, выглядело гораздо более здоровым, чем сегодня утром. За ее спиной ветер трепал ветви деревьев вдоль Ромейн-стрит, и шорох их

покрывая голую скалу. «Хэл!» — завопил Лампли. «Что у тебя на указателе скорости ветра?» В ответ послышался нечленораздельный крик, прервавшийся в середине. Теперь в трубке что-то бешено трещало и завывало. «Линия сорвана», — подумал Лампли. «Сорвана линия между мною и 20 пальмами». Отель снова накренился, подпрыгнул, и Лампли почувствовал хруст песчинок на зубах. Песок нашел путь в здание через щели в досках. «Нужно смываться отсюда, пока вся эта штуковина не свалилась мне на голову!» Он снова посмотрел на индикатор скорости ветра. 48. Указатель атмосферного давления тоже сходил с ума. Стрелка то падала, то быстро шла вверх. Сейчас она медленно, с леденящей кровь плавностью, шла к самому низу шкалы. Он быстро подошел к красному телефону и сорвал трубку. Словно ошифрованная комбинация, пели электрические тона в трубке. Потом знакомый голос, слегка искаженный статикой, сказал: «Национальное управление погоды, Лос-Анджелес. Эдди, это Боб Лампли говорит!» И тут он потерял дар речи, потому что взгляд его упал на экран радара. То, что показывал радар, было невероятным, сколько он не всматривался в фосфорицирующие линии. На экране четко была видна огромная волна, шедшая с востока. Казалось, она катится. «Что там?» — спросил голос, в котором ясно слышался страх. «Что там? Боб, что у тебя на радаре?» Он бросил трубку и наклонился над экраном. «Что бы это могло быть?» Во всяком случае, эта волна растянулась на многие мили. Глаза Лампли едва не выскакивали из орбит. Паника его дошла до предела, когда он увидел, что барометр показывает предельно низкое давление. Ветер прекратился. Он слышал поскрипывание всех деревянных сочленений отеля, словно остановились на место, выдернутые из суставов кости. Он подошел к окну, выглянул наружу. Высоко в небе продолжали мчаться тучи. Свет дня приобрел темно-желтый мутный оттенок, словно моча в писсуаре после ночи пьянки. Деревья, окружавшие отель «Адская дыра», стояли абсолютно неподвижно. «Вакуум», — подумал Боб, — «тихо, как в космической пустоте». Он взглянул на экран радара. Что-то накатывалось с востока, чтобы заполнить эту пустоту. Лампли выглянул в боковое окно. «Бог мой!» — прохныкал он. Теперь он видел его, этого Люцифера песчаных бурь, желтую волну, мчавшуюся с востока, закрывшую весь восточный горизонт, но продолжавшую надвигаться в полной тишине. Потревоженный монстр природы. По данным радара выходило, что глубина волны бури достигала самое меньшее 30 миль. Скорость... Мозг Лампли с трудом цеплялся за последний оплот рационального мышления — примерно 50 миль в час. Казалось, сама Мохавская пустыня взлетела в небо и помчалась на Лос-Анджелес волной смешанного серо-бело-золотого цвета. Завороженный, он смотрел, как катится на него волна. В следующую секунду он услышал тонкое отвратительное шипение. Это сдирало кору и листья с деревьев. Он знал, что после волны бури земля будет голой, как скелет. Со змеиным шорохом сыпался на подоконник песок, проникая в щели рамы. Он увидел, как желтая муть проглотила триангуляционную вышку, словно та была поглощена ненасытным зверем. Он попятился, натолкнулся на стол, опрокинул фотографию жены и ребенка на пол. Уголком глаза заметил, что стрелка барометра быстро пошла вверх. Потом схватил трубку красного телефона. Линия трещала статическими очередями разрядов. Лампли глянул через плечо и с ужасом увидел, что волна песчаной бури вот-вот накатится на отель. Времени больше не было. Он выбежал в горячий тонкий воздух, дышать было трудно, и помчался к своему зеленому скауту у ограды. Под ногами хрустел песок, взвиваясь дьявольскими спиралями в 2 раза выше роста Боба Лампли. Ветровое стекло скаута было покрыто тонким слоем песка. До машины оставалось 6 футов, когда он услышал первые раскаты грома и почувствовал удар струи песка в спину. Песок ослепил его, а когда он открыл рот, чтобы вскрикнуть от боли, песок прорвался в легкие. Он чувствовал, как со все большей тяжестью